Вы слушали книгу Леонида Млечина «Алиби для великой певицы». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 2000 год.